Воспоминания Софьи Васильевны Капнист-Скалон представляют собой большой историко-культурный интерес, так как раскрывают нам не только личность умной и образованной женщины, но дают характеристики многих выдающихся деятелей конца XVIII – начала XIX века, которые были связаны с ней родственными или дружескими связями. Софья Васильевна родилась в 1796-1797 годах, точная дата ее рождения неизвестна, в семье видного поэта и драматурга Василия Васильевича Капниста, автора антикрепостнических стихотворений «Оды на рабство» 1783 год и «Оды на истребление звания раба» 1786. Первая была известна только в рукописных списках. Она увидела свет лишь в 1806 году. В 1798 году Капнист создал яркую социально острую комедию «Ябеда», в которой обличали злоупотребление государственного судебного аппарата России того времени. По приказу Павла I напечатанная комедия была изъята из продажи, и постановка пьесы после четырех представлений на сцене Петербургского каменного театра запрещена. По матери Александре Алексеевне Дьяковой она была племянницей Державина и Львова. С детства в родном селе Обуховка на Украине ее окружали интересные люди, которые дружили с ее отцом и братьями. Описание радостных детских лет Софьи Васильевны грешит идеализацией быта украинских помещичьих гнезд. С точки зрения мемуаристики, здесь все отношения помещиков с крепостными дышат уважением и добротой, хотя иногда и проскальзывают рассказы о диких поступках известного вельможи екатерининского времени Трощинского, который в своем богатейшем имении имел для своего увеселения шутодразнителей. В их числе был барон Шиллинг, 104 лет, и священник, отец Варфоломей, которого он называл по обыкновению всегда скотиною. Любопытное сведение сообщает Софья Капнист о прототипах литературных героев Гоголя. В маленьком городке Миргороде мы останавливались обедать и кормить лошадей у старичков наших знакомых, Бровковых, которые славились в то время удивительную добротою и хлебосольством. Старик и старушка встречали нас всегда с большим радушием и не знали, чем и как нас угощать. Чуть ли не их описал Николай Васильевич Гоголь в своей повести «Старосветские помещики». При наших посещениях она, старушка, жена помещика, больше всего хлопотала о том, чтобы изготовить нам чудесный малороссийский стол и накормить людей и лошадей наших. Ее муж, от природы человек умный, будучи раньше простым казаком, сумел приобрести порядочное состояние, приписав к своей земле людей, живших на ней, в том числе и нескольких своих родственников, которые впоследствии и оставались у него крепостными. Вот какую картину доброго и хлебосольного старика, закрепостившего не только своих соседей, но и родственников, нарисовала Софья Васильевна Капнист-Скалон. С Гоголем она была знакома с детства. Отец писателя, Гоголь Яновский, сочинял малороссийские пьесы для театра Трощинского. Николая Васильевича Гоголя, пишет Софья Васильевна Капнист-Скалон, я знала мальчиком 10 лет, всегда серьезным и задумчивым, до того, что это чрезвычайно как беспокоило мать его, с которой мы были всегда очень дружны. Я помню его и молодым человеком, только что вышедшим из Нежинского лицея. Он и тогда был также серьезен, но с более наблюдательным взглядом. Ехавший в Петербург, он заехал к нам, и, прощаясь со мною, он удивил меня следующими словами. «Прощайте, Софья Васильевна, вы или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь очень хорошее». Дружба с Николаем Васильевичем Гоголем продолжалась у Софьи Васильевны до самой его смерти. Приезжая в родные места, он посещал Обуховку, постоянно писал Софье Васильевне и передавал через нее письма родным. Чрезвычайно ценные сведения сообщает она в своих воспоминаниях о декабристах. Иван Матвеевич Муравьев-апостол, бывший посланник в Испании, очень образованный человек, говоривший на 8 иностранных языках, любивший музыку и пение и считавшийся душою общества, в семействе своем, пишет Софья Васильевна Капнист-Скалон, был деспот и до крайности несправедлив с старшими детьми своими, которые, во всем нуждаясь, в молчании должны были переносить тьму неприятностей. Он прожил состояние, которое получил от двоюродного брата. В то время возвратилась из Парижа его жена, которая жила там в страшной нужде несколько лет для воспитания детей. Старшие две дочери помещены были в пансионе, а сыновья Матвей и Сергей в политехнической школе. Матвей Иванович Муравьев-апостол после возвращения из Франции получил образование в Петербурге в корпусе инженеров путей сообщения. Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии. С 1818 года адъютант генерал-губернатора Репнина-Волконского, один из организаторов Союза спасения, член Союза благоденствия и Южного общества, во время суда над декабристами осужден по первому разряду и приговорен к 20 годам каторги. В 1826 году выслан на поселение в Сибирь. Матвей Иванович Муравьев-апостол написал воспоминания и письма. Его младший брат Сергей Иванович Муравьев-апостол, тоже участник Отечественной войны 1812 года, награжденный золотой шпагой за храбрость, был одним из основателей Союза спасения и Союза благоденствия и директоров Южного общества, руководителем восстания Черниговского полка. Был арестован 3 января 1826 года, осужден вне разряда и приговорен к повешению в числе 5 декабристов, казненных 25 июля 1826 года в Петербурге. Софья Васильевна Капнист-Скалон уделяет в своих воспоминаниях большое место рассказу о будущих декабристах, братьях Матвея и Сергея Муравьевых-апостолов. Она сообщает, что после выхода в отставку Матвей Иванович жил совершенно один в своей деревне, как отшельник. Он никуда не выезжал, кроме Обуховки, имения Капнистов, и, несмотря на большое состояние отца своего, жил очень скромно, довольствуясь малым, любя все делать своими руками. Он сам копал землю для огорода и для цветников, сам ходил за водою для поливки оных и не имел почти никакой прислуги. В то время, конечно, он не предчувствовал, что скорее жестокая судьба сбросит его мрачную холодную Сибирь и что там-то он будет истинным тружеником и страдальцем в лучшие годы своей жизни. «С не меньшим теплом, — говорит Софья Васильевна Капнист-Скалон, — о брате Матвея Ивановича, Сергея Ивановича Муравьеве-апостоле. Он довольно часто приезжал и к нам, и к брату своему, с которым с детства был очень дружен. Вот в это время и имела случай узнать этого достойного человека и в полной мере оценить и ум, и благородство, и возвышенные чувства». Когда бывал он в нашем кругу, то сердце его как бы отдыхало, он оживлялся, и тогда разговоры, суждения его были до того увлекательны и поучительны, что когда он умолкал, то все хотелось бы еще его слушать. Обыкновенно он был серьезен и более молчалив, но когда говорил, то лицо его оживлялось, глаза блестели, и в те минуты он был истинно прекрасен. Родной брат Софьи Васильевны, Семен Васильевич Капнист, в 1823 году женился на родной сестре Матвея и Сергея Муравьевых апостолов Елене Ивановне. Многолетняя дружба с семейством будущих декабристов закрепилась родством. Поэтому нетрудно понять, каким трагическим было то время, когда состоялся суд над декабристами. Софья Васильевна Капнист-Скалон рассказала, со слов сестры своей невестки Бибиковой, которая добилась встречи с Сергеем Ивановичем Муравьевым-апостолом, о его мужественном поведении перед казнью. Младший брат Софьи Васильевны Капнист-Скалон, Алексей Васильевич, также попал под следствие в связи с процессом над декабристами. Он был адъютантом генерала Раевского и 14 января 1826 года арестован в Киеве, отвезен в Петербург и помещен в одиночной камере Петропавловской крепости. Сколько тяжких бессонных ночей проводил он в своем заточении, как страшился, чтобы в ответах своих на заданные ему комиссии письменные вопросы не замешать и не повредить кому-либо, пишет Софья Васильевна. Пробыв 3 месяца в заключении, Алексей Васильевич Капнист был освобожден. Большое место в воспоминаниях Софьи Васильевны Капнист-Скалон занимает Николай Иванович Лорер, детская дружба, с которым с годами перешла в глубокую любовь. Николай Иванович Лорер – участник заграничных походов русской армии 1813-14 годов против наполеоновских войск. С 1822 года он служил под командованием Пестеля. С 1824-го член Северного и Южного обществ. После восстания декабристов заключен в Петропавловскую крепость и приговорен к 12 годам каторги в Сибири. Читая воспоминания Софьи Васильевны, можно понять, что она надеялась на смягчение участи декабристов и на возвращение Николая Ивановича Лорера. Только в 1833 году Софья Васильевна вышла замуж за Скалона, преподавателя Полтавского кадетского корпуса, человека передовых общественных взглядов. Дом Скалонов в Полтаве был местом встречи украинской радикальной интеллигенции начала 40-х годов XIX века. Дружба Софьи Васильевны Капнист-Скалон с Николаем Ивановичем Лорером продолжалась и после возвращения его из ссылки. В своих воспоминаниях она передала с его рассказов много важных сведений о пребывании декабристов в Сибири. Воспоминания Софьи Васильевны Капнист-Скалон, написанные ею в 1859 году, очевидно, на основе ранее составленных дневниковых записей, являются ценным источником для изучения русской культуры конца XVIII – середины XIX веков, для понимания обстоятельств жизни и творчества многих выдающихся деятелей того времени. Софья Васильевна Капнист-Скалон умерла в 1861 году. Ее воспоминания сохранились в 2 копиях. Первая, принадлежащая историку русской литературы Плетневу. Вторая – сокращенная редакция первой копии в списке Чичерина. По этой второй копии воспоминания Капнист-Скалон опубликованы в «Историческом вестнике», 1891 год, книга 5, страницы с 339 по 367, книга 6, страницы с 599 по 625. По списку Плетнева воспоминания напечатаны Оксманом в книге «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, Москва, 1931 год, страницы с 289 по 421. Записки Надежды Николаевны Мордвиновой посвящены ее воспоминаниям об отце, адмирале Николае Семеновиче Мордвинове, знаменитом политическом деятеле конца XVIII, первой половины XIX века. Они написаны после его смерти, то есть не ранее 30 марта 1845 года и до начала 70-х годов XIX века. В 1873 году воспоминания об адмирале графе Николае Семеновиче Мордвинове и о семействе его, записки дочери его, графини Надежды Николаевны Мордвиновой, были изданы в Санкт-Петербурге.